Нестабильность. Глава 3. Часть 1. Мастер-шпион вышел из темницы во двор центрального замка Эроссы. За исключением небольшого цветника в центре открытого пространства, грунт образовывал собой необремененную зеленой растительностью и стоптанную в грязь землю. Данная область была окружена со всех сторон усиленными магией каменными стенами, что служили надежной обителью для трех этих зданий. Прямо за мастером-шпионом находилась темница. Каменное здание с плоской крышей. В нем было два надземных этажа и один подземный. Только на самом верхнем этаже имелись закрытые решетками окна, но даже те были слишком крошечными, чтобы назвать их таковыми. Узкие вертикальные стержни на цвете тускло-серой стены были слишком узкими, чтобы пролезть даже самому худому человеку. Стоит ли говорить, что дополнительная мера безопасности — в виде трех горизонтальных стержней, казалось излишней. Через эти решетки не протиснуть даже руки. Это были так называемые VIP-комнаты. И их было всего 20. Общая вместительность тюрьмы составляла немногим более 80 камер, из которых только около 30 реально использовались. Здание, расположенное правее, было самой крепостью. Последняя линия обороны, если на город будет совершено нападение. У нее были свои собственные стены и каменные башни, в основном использующиеся местным лордом и его прислугой. Недавно по приказу лорда подняли два больших синих знамени по обе стороны от главных ворот. На них выгравировано изображение летящего грифона. Это был герб империи, символ его славы. Последним из ключевых зданий, на которое прямо сейчас смотрел Эдвард, были центральные казармы. Это было старое подковообразное здание с угловой крышей, которое было примерно такой же большой, как темница, за исключением того, что в этом здании присутствовал третий этаж. Это штаб городской гвардии, в которой находилось около 60 гвардейцев-стражей. Другие, порядка 450, были размещены в 12 зданиях, разбросанных по всему городу, и выполняли большую часть фактических патрулей и операций по поддержанию мира и правопорядка на улицах. Это место главным образом использовалось для административных обязанностей, а также служило основным учебным центром. Самой броской частью этого места была 17-метровая белая башня, в которой разместился департамент Арканиума. Это здание в настоящее время было целью Эдварда. Арканиум — это организация, ответственная за исследование и изучение вещей магической природы. Хотя профессии и навыки уже имели свою магию и заклинания, это не означало, что невозможно разработать новые. Бесспорно, это очень сложно, трудоемко и дорого, но возможно. Это была их основная функция. Вторичная функция Арканиума заключалась в том, чтобы исследовать, документировать и при необходимости скрывать у себя все странное и нелогичное. В некотором смысле это было удивительно подходящее место для предстоящей оценки Бокси. Изначально мастер-шпион не проводил проверки статуса своего чудовищного заключенного, потому что считал это пустой тратой своего времени. В конце концов, было бы настоящей дикостью считать, что его столь просветленный ум не мог правильно оценить всего лишь естественную профессию и навыки монстра. Просветленные. Общий термин, используемый для характеристики цивилизованных рас этого мира. Те, что держались вместе, прятались за высокими стенами и достигали своих целей главным образом с помощью остроумия, интеллекта и собственно созданных вещей. У них был совершенно другой способ мышления и понимания от преимущественно жестоких и очень инстинктивных монстров, с которыми они разделяли этот мир. Понять промежуток различия между этими психическими состояниями невозможно просто с помощью навыка оценки. Попытка использования навыка на монстре просто заполнила бы голову оценивающего искаженным хаосом из различных непонятных символов, которые не имели никакого смысла. Основная информация, такая как ХП, МП, атрибуты и характеристики, а также возраст, как правило, была чуть ли не всей полезной информацией. Однако, как оказалось, у этой деревянной коробки были аж две второстепенные профессии — чернокнижник и изобретатель. А ведь помимо этого он имел еще и основную. Именно поэтому мастер-шпион неожиданно обнаружил, что очень хочет узнать, с чем же он имеет дело. Он вошел в башню Арканиума и пошел в подвал. Он служил своего рода церемониальным помещением, используемым для выполнения различных ритуалов и обрядов, необходимым обитателям башни. Это было широкое пространство размером около 10 на 15 метров и имело аномально высокий потолок, высотой почти в 4 метра. Несколько каменных опорных колонн усеивали внутренние и ряды поочередно выстроенных книжных полок, что тянулись вдоль стен. Большие тома книг, пергаменты, странные краски, бушели с сушеными травами, чаши с порошкообразными веществами, куски руд, банки с законсервированными частями монстров и множество других ресурсов, ингредиентов и реагентов были выстроены в очень длинную очередь, томясь в ожидании будущего использования. Простые однотонные люстры, украшенные белыми волшебными огнями, свисали с потолка. Они купали подземелье в таком количестве света, что здесь казалось ярче, чем снаружи. Сам этаж был с тускло-серым каменным фундаментом, похожий на таковой в подземелье. Значительная часть его была обуглена, поцарапана, треснута или иным образом деформирована различными веществами, вероятными останками прошедших ритуалов. Эдвард огляделся и заметил группу из 5 человек в дальнем углу, что плотно обступили знакомую черную клетку. Он шел к ним быстрым шагом, желая поскорее перейти к следующему этапу допроса монстра. Он отдал приказ подготовить это пространство в тот момент, когда понял, что его заключенный был чернокнижником, но потребовалось некоторое время, чтобы посторонние покинули это место. Это было необходимо для того, что он планировал сделать дальше. «Сир!» Четверо стражей, которые доставили сюда монстра, заметив приближение важной шишки, почтительно приветствовали его. «Благодарю, гвардейцы», — ответил он, лениво салютуя в ответ. «Это все. Оставьте нас и сообщите остальную часть Арканиума, чтоб нас не беспокоили». «Да, сир!» Они быстро вышли наружу, не произнеся ни единого звука. Они не совсем понимали, кто этот незнакомец, но никто не осмеливался выступить против него. Им сказали, что он их босс, как по званию, так и по способностям. И это все, что им нужно было знать. Кроме того, было общеизвестно, что он победил это сильное существо всего одним ударом. Им было настолько не по себе, что шутки о том, кто еще здесь настоящий монстр, оставались исключительно в их головах, не покидая ртов. Эдвард подождал, когда эти люди покинут подвал, а затем повернулся лицом к последнему, оставшемуся в камере. Этот человек оказался довольно низкой женщиной с длинными черными волосами и желтыми глазами. Ее лицо было молодым и по-простому симпатичным, но бесчувственное выражение лица было более чем достаточно, чтобы у смотрящего ей в глаза пробежался по спине ручеёк холодного пота. Ее наряд состоял из набора доспехов и таборда, что были почти идентичны по дизайну к таковым у Эдварда, четко обозначив женщину как одного из его подчиненных. «Зона, ты уже подготовилась к оценке?» Женщина кивнула. «Ну так иди к нему и дай мне результаты». Женщина подошла к заключенному в клетке монстру, который, в свою очередь, с любопытством изучал подошедшего человека. Она отперла клетку с выключенным электропитанием и вошла внутрь. Потянувшись к его голове, она положила руку на крышку сундука. Действие, которое вызвало у Бокси предчувствие странного беспокойства. Он инстинктивно захотел наброситься и разорвать эту женщину. Но устрашающий блеск в глазах стоящего позади нее мужчины быстро уничтожил любые мятежные мысли. Кроме того, не похоже, что это повредит. Правда же? В конце концов, авантюристы при встрече с ним в подземелье частенько делали подобное. Женщина по имени Зона открыла рот и тихо произнесла два слова. «Полная оценка». Бокси сразу почувствовал крайне неприятное ощущение, что заставило его встревожиться. Как будто бесчисленное количество крошечных насекомых вышли из рук незнакомки и распространились по всему его телу. А затем начали лезть во все, даже самые мельчайшие щели, которых и быть не должно. Невидимые насекомые, которых так четко ощущал мимик, ползали и рылись, словно дегустировали его тело. Через несколько секунд женщина начала сообщать о его статусе тихим монотонным голосом. «Имя — Моксити Монинвуд. Большой мимик, 3 месяца. ХП 1500, МП 1210. Профессия монстра неизвестна. Ссылаясь на количество неопознанных навыков, Предполагаемый уровень от 45 до 50. Чернокнижник 25 уровня. Призыв фамильяра 7 уровня. Непреодолимая сила 6 уровня. Демонология 6 уровня. Кристаллизация магии 5 уровня. Профессия изобретатель 12 уровня. Понимание заводного механизма 3 уровня. Обращение со взрывчаткой 2 уровня. Главные навыки. Скрытность 7 уровня. И неопознанный навык, предположительно мимикрия, а также в общей сложности 6 навыков, мастерство которых в диапазоне от 3 до 8. Закончив перечислять, она убрала руку с псевдокрышки сундучка. Отвратительные ощущения, пронизывающие тело Бокси, в мгновение прекратились, оставив неприятное ощущение. Это было невкусно. «Хм, это довольно неплохо для твоего уровня, не так ли?» — размышлял мастер-шпион. «Я начинаю понимать, как ты смог убить 20 стражей так быстро. Кроме того, в общей сложности более 75 уровней за 3 месяца. Ну, все возможно. Хотя в таком случае это даже немного слабовато. Зона, так это все же здесь?» «Да, перк-палач человечества присутствует». «И ведь все-таки он, да?» — задумчиво проговорил мужчина. Существуют различные перки, в том числе и перки от серии убийств, которые получают после убийства сотен, а то и тысяч существ одного и того же вида. Первый ранг присуждается после убийства 500 особей конкретного вида и был известен как убийца. Увеличив счетчик убийств до 2000, позволило бы повысить уровень перка до охотника. Лишение жизни 5000 человек превратило бы его в палача, и 20 тысяч человек для получения ранга природного врага. Однако, несмотря на то, что эти перки довольно сильно помогали в борьбе с определенным видом существ, у них был также дополнительный побочный эффект, не всегда сразу очевидный своему владельцу. Подобно навыку табу, серия перков изменила бы то, как другие воспринимали обладателя подобной плюшки. Более того, эффект усиливался с каждым из этапов обновления перка. В данном случае люди инстинктивно чувствовали бы необъяснимый страх, который заставлял их держаться как можно дальше от мимика. Сам Эдвард тоже почувствовал это, хотя ему потребовалось некоторое время, чтобы заметить, так как его навык «Стальные нервы» притуплял влияние внешних ментальных воздействий, подобных этому. Только когда он несколько минут пообщался с этим существом, он начал ощущать, что на его ладонях выступил холодный пот, хотя на то не было никаких логичных причин. Это повлияло даже на него, на того, кто достиг 100 уровня своей профессии и прошел повышение ранга, чтобы стать асцендантом, более сильным, быстрым и умным вариантом человека. «Я должен был просто начать с оценки». Он наивно предположил, что это не даст никакой полезной информации. Он доверял своему здравому смыслу и опыту, а потому решил не тратить попусту время. Но это был тревожный звоночек. В конце концов, кто бы мог предположить, что простое существо сможет получить не одну, а сразу 2 профессии не монстров? Изобретателя он явно получил от той гномихи, а это, в свою очередь, означало, что чернокнижника он, вероятнее всего, получил от какого-то наивного наставника-чернокнижника. Скорее всего, это тот, кого мимик называл Карлом.